Только в конце мая Порта дала Тугуту ответ на эти сообщения. Султан услыхал об них с тяжкою грустью, ибо до сих пор помощь Австрии была основанием всех его надежд. Но он не желает требовать невозможного от Венского двора, и потому добровольно отказывается от всех выгод, обещанных ему конвенцией. Если благодаря содействию Австрии на Конгрессе получится мир, по которому Дунайские княжества и татары возвратятся под власть султана, и Порта получит выговоренное 5-ю статьёю тайной конвенции, то султан будет считать себя обязанным выполнить все условия конвенции. Если же Россия не склонится к такому миру, то конвенция рушится сама собою, только султан не будет требовать назад заплаченных уже Австрии 3 миллионов пиастров.